Алексей Слоповский. «Пропавшие в Бермудии». Роман. Москва, АСТ, Астрель, 2009 год. Эпиграф детям. В моей Вообразилии, в моей Вообразилии, там царствует фантазия во всем своем всесилии. Там все мечты сбываются, а наши огорчения сейчас же превращаются в смешные приключения. Стихи неизвестного автора, использовавшего образ Захадера с сайта Центра образования города Ангарска. Эпиграф подросткам. Счастье для всех. Даром. Сколько угодно счастья. Все собирайтесь сюда. Хватит всем. Никто не уйдет обиженный. Даром. Счастье. Даром. Аркадий и Борис Стругацкие. «Пикник на обочине». Эпиграф взрослым. Желание – первичный биопсихологический импульс, мотивационное основание сопряженной поведенческой установки, задающее главные параметры индивидуальной активности человека как в норме, так и в патологии, а также выступающее существенно значимой детерминантой массового сознания. Представление, воображение. Форма индивидуального чувственного познания, имеющая своим результатом целостный образ объекта, возникающий вне непосредственного воздействия последнего на органы чувств. Новейший философский словарь. Глава первая. О том, как они пропали. Маленький белый самолет летел над океаном в районе Бермудского треугольника, одного из самых загадочных мест на Земле. Пилот и четверо пассажиров молча глядели на пустынные просторы воды, хранящие в себе тайны множества катастроф и исчезновений. Ничто не предвещало плохого, как выражается в таких случаях, хотя ничто и не предвещало хорошего. Короче говоря, ничто ничего не предвещало. И было просто скучно. Самое экзотическое путешествие становится нудным, если несколько часов подряд видеть и слышать одно и то же, и неважно, что это — тайга и стук колес, пустыня и шорох песка, или джунгли и пение многочисленных птиц. К тому же у тех, кто летел в самолете, были и другие причины для уныния. 11-летний Николай, или Ник, как его звали старший брат и родители, забыл дома свой карманный компьютер. Спохватился еще в Шереметьево. Страшно сожалел во время перелета на Багамы. Переживал все 3 дня, пока они там были. И досадовал даже сейчас, когда отправились в развлекательных и познавательных целях на Бермудские острова. Потому что ведь странно оказаться в Бермудском треугольнике и не побывать на самих Бермудских островах. Тем более обидно, что старший брат Вик свой КПК, конечно же, не забыл, сидит напротив и преспокойно играет, не обращая внимания на Ника. Вик или Виктор, мальчик, или точнее подросток, 12 лет и 8 месяцев, то есть фактически почти 13 лет, на самом деле не играл, а читал заранее скопированные им из интернета статьи про страшный треугольник, приходя постепенно к выводу, что ничего страшного в нем нет. Тут часто бывают смерчи, ураганы и бури, в том числе магнитные, это правда. Но если посмотреть статистику, то приходишь к 2 выводам. Первый. Не пропадает людей в треугольнике гораздо больше, чем пропадает. Спокойно плавают и летают регулярными рейсами, и ничего. Второй вывод. На любом городском перекрестке несчастных случаев происходит столько, что отдыхают и Бермудский треугольник, и все другие жуткие места Земли вместе взятые. И никто не пишет в газетах, что виноваты какие-то там особые излучения, волны или летающие тарелки с инопланетянами. Дела больше нет инопланетянам, если они вообще существуют, в чем Вик весьма сомневался, кроме как цепляться за светофоры и путать на них сигналы или бросаться под колеса машин. Все упирается в теорию вероятности. Если одно место пересекает больше людей, чем другое, то и всяких неприятностей в нем происходит больше, чем в том, который никто не пересекает».